гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У пасляваенныя часы, каб атрымаць сур'ёзны лагерны тэрмін, не абавязкова трэба было хаваць у агародзе закапаны кулямёт, абрабаваць сельскую краму ці дапамагчы ежай і начлегам лясному брату. Дастаткова было, як у выпадку валожынскай хутаранкі Ганны Бабіч, пра якую я ўжо распавядаў, трымаць у доме антысавецкую літаратуру. Пад гэтае вызначэнне можна было падагнаць усё, што заўгодна, ад старых польскіх газет да рэлігійных кніг. Таму у асаблівай групе рызыкі знаходзіліся каталіцкія святары, як ксёндз Стэфан Шыманскі, 1911 года нараджэння, ураджэнец вёскі Майдан Сіняўскі, Яраслаўскага раёну Львоўскай вобласці, жыхар мястэчка Радашкавічы, паляк, адукацыя вышэйшая духоўная. Шыманский Стефан Казимирович проживая в местечке Радашковичи того же района Молодечинской области и являясь настоятелем Радашковического римско-католического костела, будучи враждебно настроенным к советскому строю, на протяжении с 1941 года до дня ареста, используя религиозные предрассудки, систематически проводил антисоветские высказывания как в личных беседах с гражданами, так и в своих проповедях в костеле, с клеветой на советскую власть и ее действительность, на проводимые мероприятия партией и правительством по реализации государственных займов, извращал законы советской власти, изложенные в Конституции СССР, восхвалял государственный строй и материальные условия жизни бывшей Польши. Кроме того, на протяжении с 1938 года и до дня ареста Шыманский хранил у себя на квартире антисоветскую контрреволюционную литературу, календарь матки, «Будьте верными» и журнал «Рыцаж непоколяный». У паваеннай сталінскай Беларусі, дзе яшчэ не скончылася лясная вайна, дзе раённыя начальнікі не ездзяць на бліжэйшы хутар без аховы, дзе рыма-каталіцызм можа быць толькі польскім, з амбону нясуцца прамовы пра савецкую рэчаіснасць, гэты ксёндз альбо вар'ят, альбо герой ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Радашкавічы, якія за саветамі сталі Радашковічамі, колішні раённы цэнтр Маладзечанскай вобласці амаль не змяніліся з 50-х гадоў. Дастаткова разгарнуць раённую газету «Сцяг Ільіча», дзе сфатаграфаваная галоўная плошча мястэчка. Усё тыя ж даваенныя будынкі і сёння на месцы. На ўзвышшы дамінуе райкам партыі. Вось толькі знайсці ў сённяшніх Радашковічах тых радашкавіцкіх старажылаў ужо не так лёгка. І не толькі па прыроднай невясёлай прычыне. Многія радашкаўцы з'ехалі ў 50-е гады ў Польшчу. Ужо няма тых, хто хадзіў на службу, але яшчэ жывуць тыя, хто памятае ксяндза Шыманскага дзіцячымі вачыма. Спадарыню Аліну, карэнную жыхарку Радашкавічаў, ксёндз Шыманскі хрысціў. Я радзілася ў 42-м годзе. Мене ён хрысціў у касцёле. У мяне нават ёсць малітоўнік такі з яго надпісю. Мелкім-мелкім шрыфтам па-польску напісу. Ён у мяне ўсё ў Мінску гэта. І што я больше помню? Ну, помню, что мы в первый класс, я ходила в 49-м году, я пошла, и он еще был в костеле. Бо школа наша была, теперь там есть магазин, я их теперь помню, шла, вот уже две речки были, я с ним поздоровалась, а все поворачивались от него, потому что ж уже в каком году, 51-м, 52-м, уже второй класс, третий, его уже арештовали. Насчет его, как он, какие пропаганды, говорю, хоть мои батьки были в Заходней Беларуси, батька мой был землемером, окончил белорусскую гимназию. У Вильни? Нет, тут у Радушковича была белорусская гимназия. На некоторые годы как раз он попал. Вот Максим Танко учился в этой гимназии. Батька пани Алины, Феликс Вольский, рыма-католик, вучился у белорусской гимназии, что вельми добра характеризуя гэтый дом. После гимназии, он 6-го года нарождения, ну, они были, как я, батька, шляхетского рода. Ну, они працевали, земли было много, лес, вот такие стал Сибольский лес у нас, нашей всей родни, которая тут жила. Все же были агрессивно настроены к советской власти. Тут не треба было агитировать никого. В 39-м годе нас присоединили, а в 41-м началась война. Когда началась война, так тут бы никого не было. Все имели какую-то землю, все имели какие-то... Ну так, может, не жили в коврах и все, але совсем по-другому тогда была жизнь. Были господари своей земли. Вот. А был выбор у вашего деда, какую гимназию отдать хлопца? Значит, это был свядомый выбор белорусской гимназии? А вы знаете, тут и наш было где-то в 27-м, яким, и оно тут было немного год. Далікатная, коротко подстриженная, хударлявая, можно нават сказать, вытанченная пани Алина показывая мне старые документы конца 40-х годов. Замест вольского лесу новая улада одарила семью несколькими сотками земли, але ж могла и вырвать у лягерную невороть батьку Алины. Это вот приписное. Уже как пришли наши, его забрали всю землю, забрали все и написали, что он получил решение выделить ему 0,13 гектара, 13 соток земли. Это уже теперешние 46-й, каких там, или 48-й году, но это уже все. Забрали они в 39-м, видать. Ну, знаете, национализация уже была у нас в 49-м. В 49-м? Да. Я шла в первый класс, не забудусь, меня записали в первый класс, а нас уже записывали в колхозы. Ну, он уже... Так, и он только рассказывал, что его матка, и он поехал учиться в Вильно. Ну, не знаю, на земле мера, что... Ну, наверное, было это... Мерили земли вот всех этих помещиков, все у него были карты, у него тут Радушковские планы, у меня в Минске остались наши участки, где что сохранить. Мы все же позакопали, и пришли уже, особенно после войны, советы, все ховали, потому что сразу всех вывозили, вот так и так вывозили. В 39-м году у нас уже был у батьки приемник и мотоцикл, вы понимаете, вот... И он за мамой ухаживал, на мотоцикле ее вез. Это было, паном называли его. Ну, это была роскошь. Это была роскошь. А в 39-м году пришли коммунисты, уже наша советская власть, у него было много грошей у Вильна. Вот он с этим своим другом Ричардом поехали, снимали гроши. И вот батька нас возил в Вильнюс, показывал, вот в этом ресторане то было, это было то, а это то. Говорит, день дают там что-то, поскольку там злотым. Далее, говорит, мы идем, выпиваем и гуляем, а все меньше, меньше и меньше. Говорит, в конце, ну, он же что-то привез, но, говорит, столько пропало. Все, молодость. Вернулся, все. К Ксяндзу Шыманскаму не было аніякай патрэбы праводзіць нейкую палітычную агітацыю. Жыхары Радашкавічаў усё цудоўна бачылі самі і ўсё разумелі. Агітацыі не трэба ніякай агітацыі. Агітацыі ўсе ведзелі. Аматараў савецкай улады тут сярод мясцовых людзей асобы не было, не было. Але ж арыштоўвалі ўсіх. То, что мел, кто там, тут же граница была, кто працевал на этой границе, всех же сразу отправляли. Некто вернулся, кто-то вернулся, лишь мало вернулись. Но это установили ту границу. Мамина сестра старейшего Минска оставалась, батькин брат пошел за границу, мамины ходили. Тут же ходили через эту речку, ходили, торговали. Батька рассказывал, вот я гуляю с барышней, а там советский пограничник. Помашем, помашем. Ну, люди же обычные были, а то, что уже рабилось, все ведают. Но, конечно, не любили их. Понадто много загинуло людей, нормальных людей. Моя кумочка, где живешь? Ума моя кумочка, где живешь? Чаму мяне в госіці не завеш? Чаму мяне в госіці не завеш? Ці ты кумя розуму пытаеш? Ці ты кумя розуму пытаеш? Ці ты маёй хатачкі не знаеш? Ці ты маёй хатачкі не знаеш? А вунь моя каточка ля воды, а вунь моя каточка ля воды, с высокого берега за лебяды, с высокого берега за лебяды. Тады тебе в госіці позову, коли свежей рыбочки на вару, а свежая рыбочка окунёк. Дорогія госіці, мой кумок. Вельмі часта так бывае, што едучы па адну драматычную гісторыю, я сутыкаюся з іншымі. Тое, што бацька Аліны, Фелікс Вольскі, ужо асуджаны і адпраўлены ў лагер, быў вернуты назад, інакш як цудам не назавеш. Ну, выжывалі, хто-то выжыў. Ну, вот мае бацькі выжылі, слава Богу, выжыў ён эту вайну. І в тюрьму яго там сажалі, пасля як выпусцілі, не давезлі да... А, да Калымы везлі, да Калымы. Землемер, начыналась калектывізацыя. Он землеустроителем работал здесь, в комхозе, і яго вернулі. Надо было срочно землі мерить, надо было... А там было какое-то дело, не политическое, а какое-то другое что-то, потому что политическое так бы сразу. Но у него было, что он партизан, все, его не могли чипать. А его спочатку осудили? Осудили за другое. За другое? За другое. Али уже отправили куда-то в лагерь? Уже отправили в лагерь его везти. Но там у мамы сестра в Минске была, там адвоката, тут уже везли все, что могли, и его вернули. Вернули, и он в Петрозаводск, в ту сторону везли, его по дороге вернули. Пришла им амнистия какая-то, что уже его отправили, что его надо вернуть. Вот, и батька выжил, слава Богу. Але вернемся до ксяндза Стефана Шыманскага. А який он был? Як он выглядал? Кто? Шыманский. Знаете, он был, мне кажется, невысокого роста, полноватый. Лицо, но он был в сутане, он же не был в костюме. Симпатичный такой, вот в моем детском воображении. То, что вы с ним повиталися, а люди не виталися, людям уже... Знаете, может, кто-то и витался, просто я объедала, что в школе говорили, все, религии нет, вы не должны, вы ничего не видите, не знаете никого. Ну, шел по улице, я даже помню, вот как раз я вышла из этой школы перед мостиком. Я шла со школы, и он шел куда-то туда, может быть, звали куда. Я попыталась, и все, потому что Я знала, что в костёл ходили, мы ещё ходили, меня матька водила. Хотя уже запрещали, потому что первый класс, наверное, это был второй класс. Потому что где-то я в 49-м пошла. Радашковицкий ксёнц Стефан Шиманский отрымал 25 годов лягеров як выключную меру, дякуючи отмене смяротного покарання. Як далей склаўся ягоны лёс? Ці памёр ён у лягеры, ці вернуўся на радзіму? Пра гэта ў наступнай перадачы. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.